Глава 22. Не узнала тебя в одежде. «Виллис, не смей!» — крикнула я, борясь с наступающей паникой и заставляя Рыжего остановиться. Правда, уже через секунду он все же скрылся в коридоре, прикрывая за собой дверь. «Я буду кричать!» — прошептала я, пытаясь отступить назад и избавиться от образовавшегося в горле кома. Коробки и хлам мешали, как и ухмылки двух оставшихся парней не предвещали мне ничего хорошего. «Кричи!» — оскалился в улыбке серокожий, щелкнув пальцами. По стенам и полу тут же прошла волна искр. «Я люблю, когда подо мной извиваются громкие девки». «Ты лясы долго точить собираешься?» Сплюнув на пол, гном нахально пожирал взглядом мои коленки. «Либо начинай, либо уступи первенство». «Размечтался», — хохотнул тот в ответ и шагнул ко мне. И именно в эту секунду ко мне пришло осознание всей безысходности моего положения. Кто придет мне на помощь? Кому вообще придет в голову искать меня? Да и искры эти были явно не просто так. Звукоизоляция? Скорее всего. «Не смей меня трогать!» Прошипела я не хуже разъяренной кошки, чувствуя, как от страха колотится в груди сердце, как и никогда быстро. «А не то что!» В лицо выдохнул мне серокожий, грубо обхватив за попу одной рукой и прижав к себе, а второй пытался задрать юбку. В голове что-то щелкнуло, вынуждая меня к действиям. «Наверное, зря я вспомнила кошек». Но именно так себя вела. Шипела, брыкалась, пытаясь ногтями добраться до его лица, и, кажется, добралась. «Ох, тварь!» — яростно выкрикнул серокожий, проводя пальцами по свежей царапине на своем лице. «Ну так даже интереснее!» Из хорошего он меня отпустил. Из плохого — лишь для того, чтобы ударить. Боли я не почувствовала. Щека онемела от полученной пощечины, а я полетела на пол, не очень удачно приземляясь на кипу каких-то вещей. В голове крутилась лишь одна мысль. Меня ударили. На глазах навернулись слезы. Наверное, это лишь в книгах. Героини бесстрашно принимают все удары судьбы и отбивают их. На деле же все было не так. Мне было страшно, обидно, беспомощно. Никогда в жизни я не чувствовала себя настолько жалкой, как в эти секунды. Время стало тягучим, и я зажмурилась, пытаясь справиться с эмоциями и заставить себя встать и действовать, не сдаваться. Кровь шумела в ушах, не давая мне расслушать то, о чем говорили эти уроды. Они точно что-то обсуждали или освобождали место для... Да, судя по грохоту, они действительно скидывали все коробки куда-то. «Нет!» – заверещала я, стоило почувствовать прикосновение на своей руке. «Нет, вы не посмеете! Живой я не дамся!» Я кричала, грозила судом, физической расправой брыкалась, но все было бесполезным. Насильник просто прижал меня к себе и держал, словно пережидая. Окончательно вымотавшись в своих попытках вырваться, я распахнула глаза и затравленно уставилась на пуговицы белоснежной рубашки, в которую упиралась носом. Странно. Уроды были в камзолах, не в белых. Успокоилась? Не знаю. Растерянно прошептала я, опасливо запрокидывая голову. «Валь, это ты?» «Это я», — медленно произнес он, с тревогой всматриваясь в мое лицо. «Если я сейчас уберу руки, обещаешь не нападать на меня, не царапаться и не кусаться?» «Ой», — выдохнула я, смотря на его скулу. «Кажется, ему от меня тоже досталось. Прости, я не узнала тебя в одежде». «Я это учту». Нахмурился он, списывая мои слова на состояние шока. «Я убираю руки». «Да», — кивнула я, а сама еще сильнее вцепилась пальцами в ткань его рубашки. Шумно сглотнув, я заставила себя посмотреть в сторону. Тут же рядом были эти. А где? Там, где им самое место, зло улыбнулся в ответ Валерион, прикоснувшись пальцами к моей щеке. И это простое касание, кажется, окончательно доконало меня. Прости. Он даже ладони поднял с опаской, смотря как я отскочила в сторону от него, дыша так, что ни одному марафонцу не снилось. «Я не причиню тебе вреда», — чуть ли не по слогам произнес Валерион. «Да я знаю», — попыталась я беспечно отмахнуться, но заметила, что мне порвали юбку, и щека начала болеть. Шок проходил, возвращая меня в реальность. «Я знаю», — шмыгнула я носом, до конца понимая, что в этой самой реальности меня чуть... «Господин Каллард, при всем моем уважении к вам, но вам не кажется, что вызывать меня в такой час и в такое место — это просто верх непри...» В дверях возникла Роделис и замолчала, увидев меня. «Леди Элейн?» Некоторое время она переводила растерянный взгляд с меня, моего внешнего вида, на Валериона и обратно. «Что вы с ней сделали?» «Не хуже Тайры», — рявкнула на Валю эльфийка, подбегая ко мне. «Это не я». «Это не он», — пискнула я хором с Валерионом, пока Роделис профессиональным взглядом осматривала поврежденную часть моего лица. «Валерион меня спас. Кажется, их было трое, и я...» «Ты в безопасности», — как родную обняла меня эльфийка, тут же отстраняясь. «Юстина, я не сделала тебе больно?» «Нет», — я попыталась перестать плакать, но слезы продолжали течь по щекам. Мне тяжело было смириться с тем фактом, что в родном мире я так и не смогла встретить того мужчину, с которым... «А здесь...» «Вы не возражаете, если я заберу леди Элейн и окажу ей необходимую помощь?» Чинно обратилась Роделис к Валериону, крепко взяв меня за руку. «Я для этого вас и позвал», — как равный ответил он ей, понизив голос. «Слезы не совсем в моей компетенции. Здесь нужна женская рука». «А мне нужны именно тех, кто осмелился на подобное. Как раз искала добровольцев среди мужчин на взятие всех органов, половой и репродуктивной систем». «Согласен на данную... манипуляцию у вас будет», — прочистив горло, ответил ей Валерион, отступая в сторону и пропуская нас на выход. «В этом даже не сомневайтесь». «Спасибо», — кивнула ему Роделис, осторожно выводя меня в коридор. «И за то, что не прошли мимо, господин Каллард. И что шпильки за спасение не потребовал». Вырвался из меня смешок. «Хотя еще не вечер». Да, кажется, моя истерика трансформировалась из слез в смех. Хорошо, что Роделис не стала никак комментировать мое состояние, лишь мельком упомянув какой-то отвар. «Еще не вечер», — прошептал мне в спину Валерион, или «мне просто послышалось».